давайте начнем общаться по поводу слова. Хочу спросить, кто-нибудь помнит, о чем было в это воскресенье проповеди? Что было за тема, о чем говорилось в воскресенье? Помнит кто-нибудь? Я учиться вообще не учиться. Я помню, была одна простая тема и одна сложная. Там были... Депрессии. Да, депрессии. И потом... А вот второе. А, мы про ад говорили. Наказание. Мы про Вот, да, точнее, про Гиену Огненную. Это была хитрая двойная тема, слитая на одной картинке. Потому что картинка была одна, а темы было две. Я хотел подвести так особенным образом подвести народ. Да, это надо, конечно, то, что в аду люди будут получать, и то, что спасение. Потому что об этом много уже. Вот очень часто говорят ад, но вообще говоря, ад и гиена огненная — это разные вещи. Разные? Ад есть сейчас. Гиена огненная будет с момента второго пришествия Иисуса Христа, и первыми туда попадут антихрист и лжепророк. Так что ад и гиена огненная — это разные вещи. Гиена сейчас не действует. Ну, судя по Библии, нет. Гиена – это вечное наказание. Ад – это временное наказание для грешников до суда. Написано: «И смерть, и ад отдали мертвых, бывшим в нем, на суд, на один день. И те, кто не был записан в книге жизни, были брошены в озеро Огненное». Без суда? Нет, после суда. После суда. Все же они на суд приходят. Ну, как бы, суд-то у Бога уже все посчитано. Просто в книге жизни показано, какой результат. Ну, там написано, что были судимы, соответственно, с делами своими. Это да. Но факт тот, что ад и гиена огненная – это разные вещи. Ад есть сейчас. Грешники сейчас идут в ад, неспасенные. А гиена огненная – это финальное наказание. И оно начнется со вторым пришествием Иисуса Христа. И оно будет хуже, чем ад, в общем-то. Я не зря рисовал вот эти вот картинки. Помните картинки, которые я вам показывал? Там много таких регуляторов разных, помните? Да. Я хотел как бы продемонстрировать на эмоциональном уровне разные вещи. Конечно, я большой кусок зацепил. Мне хотелось подвести людей к тому, чтобы они поняли, как это чувствуется. Как это чувствуется. И, кстати, мы еще и не о небо посмотрели. Призадуматься надо. Да. Мы посмотрели еще и на небо, потому что есть альтернатива. И там все очень радикально отличается. Как в аду себя человек будет чувствовать, точнее, в гиене огненной. Как на небе он будет себя чувствовать, как он себя здесь чувствует. Очень часто люди, чтобы почувствовать себя здесь лучше, они грешат. Вот почему люди, например, пьют? Потому что им хочется отключиться, например, если сильно пьют. Если чуть-чуть немножко, им хочется там... Давление поднять, настроение поднять. Это всё временно. Да. Но люди знают эту кнопочку, и они на нее жмут. Потом приходят проблемы в жизни, и начинают жать больше на эту кнопочку, чтобы добиться результата. Знаете, как собака Павлова? Она нажимает на педаль, ей дают еду. Еще нажимает на педаль, ей еще дают еду. И потом, когда она привыкает к этому процессу, вырабатывается условный рефлекс, И уже ей не дают еду, а она все равно нажимает на педаль. Ты думаешь, это новое что-то? Я, например, знаю про собаку Павлова, она при виде еды, у нее уже рисовала. Но при виде у всех. Она видела это, да? Она... А не важно, там не важно, какой механизм включать. Важно, что если ассоциация срабатывает у собаки, у человека тоже, то идет автоматический процесс, привычка, инстинкт. Почему вот есть такие алкоголики, которые вообще не вылазят? Потому что у них есть привычка. Они отрезвились, они поняли, что в жизни все плохо. И они хотят вернуться туда, где было хорошо. Эмоционально, не объективно. И они возвращаются туда. То же самое с наркоманами. Когда наркоман протрезвевает, ему плохо, его ломает, у него вообще, ну, мозги же еще портятся от этого зелья. Он хочет туда, где ему было хорошо. Отключить наркомана от наркотиков вот в таком состоянии очень трудно. Это надо достучаться до его подпорченной головы, чтобы он понял, что он умрет. И это не сразу они понимают. Вот этот автоматический процесс. Я хочу туда, где мне приятно. Я хочу туда, где мне хорошо. Я хочу туда, где я себя хорошо чувствую. Этот автоматический процесс дьявол использует, чтобы уловить христиан в грех. Потому что мы себя хорошо чувствуем не только правильными методами, но и неправильными методами. Как бы ощущение эмоциональное, общий фон может у нас сформироваться от неправильных вещей. И в этом смысле у нашей деноминации, у пятидесятников, есть такой момент особенный. Поскольку мы много говорим о духовных вещах, мы говорим о Духе Святом, мы говорим о дарах Духа Святого, о молитве, о прославлении, о духовных вещах. Очень часто физическое и душевно-эмоциональное остается в стороне. И что происходит? Когда человек неважно себя чувствует, или настроение плохое, или эмоции, проблемы у человека, он пытается идти духовным путем все время. И он, конечно, работает этот духовный путь, но он не покрывает абсолютно все наши нужды. Бог создал и дух, и душу, и тело. Соответственно, чтобы помочь нам, иногда нам нужно действовать на уровне тела. Может быть, нам не прославление сегодня нужно, чтобы самочувствие поднять, а зарядка. Физическое. Приседание, отжимание, пресс. Кто как что может? Побегать, походить хотя бы, подвигаться. Может, свежего воздуха не хватает? Помните, дети подземелья? Помните? Почему они заболели? Плохо ели и плохо дышали. Там же у них грибок постоянный во влажном подземелье это был. Да? Физический уровень. И на нем очень много чего строится. Наше тело – это не что-то побочное. На тело строится очень много. Пост строится на теле. Есть здоровье, ты можешь поститься. Есть силы, ты можешь поститься. Нет здоровья, ты не можешь поститься. Согласитесь. Способность нести духовное служение тоже ложится на некоторый телесный аспект. Если столько силы и здоровья, столько жертвовать, столько отдавать, столько... допустим, не спать, столько там молиться и так дальше. И очень часто дьявол, вот в нашей деноминации, он ловит людей на том, что мы слишком в духе, а тело у нас в стороне. Люди, которые не говорят о духе, они больше говорят о душевных вещах и физических вещах. И здесь нам нужно найти некоторый баланс. Потому что нам время от времени нам плохо, ну, мы плохо себя чувствуем время от времени. Ну, эмоции у нас внизу, да, уныние, там, депрессия. Я скажу по своему опыту, насколько, вы не представляете, насколько часто против уныния мне помогала зарядка. Физическая, обыкновенная зарядка. Бог создал Адама и дал ему повеление. Какое повеление? Работать в саду. Да? То есть физическая работа. А я чем занимаюсь? Пальчиками по кнопочкам нажимаю. 8 часов в машине за руликом. Дома на диванчике. Или тоже пальчиками нажимаю, но уже дома, на компьютере. А да не болеть, просто стою очень. По животам. Животы, кстати, частенько показатель пива. Потому что... Ну, стресса, да. Просто пиво, оно дает женские гормоны, в них содержится. И у мужчин начинает формироваться не мужская фигура. Как бы накладываясь, ну, криво, короче, получается. Окей. С учем. Подумайте, может быть, ваше настроение, ваше самочувствие, даже ваше желание какое-то больше там служить Богу, может быть, оно не получается такое, как хотелось бы, просто потому что тело ваше, оно ну, не в той форме, в которой вы можете его как бы подвинуть. Да? То есть, я знаю, что люди, которые до пожилого возраста делают зарядку, они себя лучше чувствуют. Кроме зарядки, нашему телу необходимы там витамины, например. И я скажу, что, к сожалению, в наших идеях немного. Если так быть объективными. И хорошо вот ну, купить самые простые мультивитамины даже. Принимая витамины, мы поможем телу не болеть, мы поможем своему эмоциональному состоянию. Я тут недавно ошибся. Интересно, ошибся. У меня там есть витамины, их, ну, как бы прописано принимать один раз в день, при стрессе можно два. А я их случайно три раза принял. Ну, так, за каждой едой там я забыл там что-то, потом с вами, ой, я уже, ну ладно, думаю, ничего с нами не случится. Как я себя хорошо почувствовал. Неожиданно. Я думал, сейчас я могу вокруг света оббежать. Это не духовно. Это как бы, ну, как бы вроде даже глупо, но тело наше влияет на все служение. Потому что если тело никакое, то и настроение никакое. И Бога славить не хочется, и молиться не хочется, и в исцеление уже как-то не верится. А тело бодренькое, то как-то оно по-другому ощущается, согласитесь. Все. Важный момент. И главное, достаточно простой. Но мы как-то вот не думаем об этом. Я помню, я было время 3 месяца молился, Господь, улучши мое дыхание. Вот как астма была такая, вот как... Я там гонял, и молился, и возлагал, и елеем мазал. Что только не делал. Потом начал делать маленькую зарядку. И все прошло. Все прошло. Панихин рассказывает. Ну, там многие там спорят, там, прав он, не прав, и так дальше. Не буду спорить. Просто человек, у которого есть опыт некоторой служения исцеления. Он интересное свидетельство рассказывал, что у него вот были люди, которые исцелялись, но всегда был какой-то процент людей, которые не исцелялись на служении. И он как-то раз пригласил врача, который рассказал о здоровом образе жизни. Просто немножко рассказал людям о здоровом образе жизни. Все люди начали исцеляться. То есть люди настолько в небрежении находятся к своему физическому организму, что даже если Бог исцелит, они опять туда же попадут. Ну да. Образ жизни. Это опять уйдет в болезнь. Если курильщик не бросит курить, его исцелить, скорее всего, он попадет в ту же проблему. То же самое с наркоманом. Исцеляй его сколько хочешь. Если он останется наркоманом, он туда же залезет. Соответственно, на наше эмоциональное ощущение, на ощущение жизни, вообще на все влияет наше тело, и мы можем что-то с этим сделать. Душа тоже не духовная вещь. В области души чаще всего дьявол гнездит свои твердыни, потому что Мы стараемся по духу. Вот мы Библию читаем, мы молимся, мы Слово Божие провозглашаем, работаем. Это все правильно, хорошо. Я не говорю, что надо дух сейчас отключить и заняться только телом и душой. Но в душевных отношениях с людьми, в восприятии себя лично, человек частенько находится в подавленном состоянии. И частенько мы не думаем, что это что-то важное. Мы идем как бы к Богу. Но для души у нас есть тоже некоторые вещи. И душа, более сложная, конечно, штука, чем тело в этом смысле. Потому что тело мы видим, до тела есть много разных моментов. Но душа, она обычно имеет проблемы из-за старого мышления. Мышление, которое не соответствует Библии. Мы думаем о себе, как, например, частенько, как о недостойных людях. Мы думаем, ну кто я такой? И дьявол нам говорит, ты не то. И когда мы читаем... Да, а? Не думаем. Это хорошо, что вы не думаете. Это хорошо. И частенько как бы вот этот вопрос смирения и гордости, он поднимается в таком ключе, что мы как бы должны думать, что мы там рабы ничего не стоящие, все там, ну, совсем там где-то у порога, на небе, может быть, там как-то, ну, у порога. Вот рабы ничего не стоящие, да. Иисус сказал, когда вы послужите, и тогда вы говорите, что мы рабы. Но никогда это вообще вот так постоянно. Мы рабы ничего не стоящие, ничего делать не будем. Да-да-да. То есть он сказал, что не славу не себе воздавать, а Господу. Да. В этом ключе. В этом ключе, да. Но надо понимать, что Бог, Он все равно нами ценит. И ценит Он очень высоко. Он ценит, во-первых, кровью Христа. Бог не совершает плохие сделки. Он не приобрел нечто более дешевое за нечто более дорогое. Он имеет веру, что Он приобрел больше. Он любит нас больше. Любовь, она любит другого больше. Бог любит нас больше, чем себя. И может, мы как бы своими делами ничего не заслуживаем, но Он ценит больше. Ну, если ты папа, ты себя любишь больше или Славика больше? Славика. Да? Не потому, что он заслуживает, потому что он мой сын, я его люблю. Мы должны понять, что еще Бог в нас вложил новое творение, Дух Святой. Новое творение и Дух Святой, имею в виду. И вот это новое творение, оно имеет природу самого Бога, оно имеет природу Иисуса. В каждом из нас живет, кроме Иисуса верой, живет еще и природа Иисуса. И эта природа, она ценна в глазах Бога больше, и мы ее не знаем. Поэтому дьявол не хочет, чтобы мы ее знали, он старается нас затюкать. Ты ничего не можешь? Что, бесов изгонять? Когда ты будешь бесов изгонять? Ты никогда не будешь бесов изгонять. Что, исцелять? Да ты что, посмотри на пасторов вокруг, кто из них исцеляет? А ты что, будешь исцелять, что ли? Да никогда. Приходи к таким мыслям. Вагонами. А? Вагонами. Приходи. Вагонами, да. Но вот нам не надо думать об этом. То, что не получается, это может мы еще не умеем. И я не, может, еще не умею. Да не важно. Важно, что если у кого-то другого не получается, это не значит, что у нас не получится. Может, у него вообще другой дар. Написано, все ли имеют дары исцеления, там, все ли говорят языками, все ли апостолы. Ну, не все. Может, у него другой дар. А у нас, может быть, какой-то есть дар. Нам надо... Вот есть самовольное смиренно-мудрие. Это когда ты опускаешь себя ниже плинтуса. Это не смирение. Потому что Бог, Он не купил себе мусор. Он купил себе что-то ценное. Ну и гордыня — это когда уже наверх, соответственно. Да, то есть. Это уже выше, ну, выше потолка выше. Там, да. Там уже опасно, там уже можно головой стукнуться вот туда сверху. Нам надо сбалансированное понимание, что вот вот. Сбалансированное понимание — это то, что о нас говорит Библия. Кто мы в Иисусе Христе? Вот это будет сбалансированное понимание. И оно обычно выше, чем у многих христиан мнение о себе. И нам надо сообразоваться, то есть становиться похожими на то, что Библия говорит, верить, что у нас-то есть, и добиваться. Это наше. Взаимоотношения с другими людьми. Очень часто люди в церкви закрываются от своих проблем в отношениях с другими людьми. Вот у меня есть эта боль, но я буду как бы прощать, и, ну и как-то вот буду молиться и смиряться, и мы забиваемся в угол от этих эмоциональных проблем. И если нас там в углу еще немножко прижмет, то из нас обычно выскакивает то, что в сердце. Ну что, мы уже в углу. Дальше ужиматься некуда. Да? Да. Душа наша, она не железная. Она особенная штука. И Бог ее ценит. Библия говорит, что Он хочет спасти нашу душу. Дух спасен, рожден свыше. Тело будет спасено, когда Иисус придет. Тело новое будет дано. Душа. Это то, что Библия говорит, терпением спасайте души ваши. Да? Душа – наши мысли, наше эмоциональное ощущение. Вот эта внутренняя вещь, она нуждается в работе. Это основное поле битвы в жизни христианина. Именно душа. Дьявол до духа не имеет доступа. Вообще. Библия говорит, лукавый не прикасается к рожденному свыше. К духу он не прикасается. Он может прикоснуться к душе, он может прикоснуться к телу. И чаще всего он работает над душой. Почему? Потому что если он загадит наш ум, если он загадит наши эмоции, если он загадит наше ощущение мира, из этого неочищенного источника будет уже не очень реки воды живой исходить. Нам трудно любить, когда у нас непорядок в этой сфере. Мы можем иногда, как бы вот вспышка такой духовности, вот промолились, наполнены Святым Духом, и вот Дух Святой через нас, Он может любить, допустим, этого человека. Но потом, мы же не все время ходим в таком состоянии. Потом вот эта как бы близость, она немножко утихает с Богом, и поднимается наша душа. И оттуда вылазит то, что там было. И мы пытаемся это сдержать, как пружину. Но чем больше пружину задавливаешь вовнутрь, тем больше опасность, что она выстрелит, что ты ее не удержишь там. Что нужно делать с душой? С душой нужно идти к друзьям, нужно открывать свое сердце, нужно молиться, нужно советоваться, нужно думать, нужно планировать, нужно работать. И нам не стоит пренебрегать этой вещью. Вот о чем я говорю, помните, Иисус, когда вот был стресс, Иоанн Крестителя убили, он убежал в пустыню. Он знал, что ему будет очень тяжело эмоционально пережить. Я уверен, что в духе у Иисуса было все в порядке. Как бы, что ему в духе? Он же знает, что Иоанн-то на небе. Праведник восхитился, да, все нормально. Но душа, она требовала определенной работы. И поэтому Иисус очень быстро сбежал от всех, чтобы немножечко прийти в себя эмоционально. Когда перед крестом Иисус знал, что душе будет трудно пройти, Он перед крестом молился. Он говорил, душа моя скорбит смертельно. И Он в Гефсимании не работал над своим духом так уж сильно много, и не над своим телом. Тело, наоборот, у него пострадало во время молитвы. Он проработал свои эмоции, он проработал свою душу, он их промолил. Он их привел с Богом в порядок, ангел его укрепил. Да, потому что как это Бог сделал, я не знаю. Нашей душе нужна помощь. Она не железная. Она придумана Богом, нам надо с ней научиться работать. Я говорю, если у вас есть эмоциональные проблемы, обиды, горе, переживания, боль, надо выносить, надо с кем-то поделиться, с кем-то, кто поймет, с кем-то, кто может помолиться, с кем-то, кто даст совет. Когда человек обычно вот в депрессии находится, он ищет утешение. Но очень часто мы ищем не того утешения, которое правильно, а мы ищем неправильного утешения. Мы можем, например, много есть. Телевизор смотреть. Ну да. Смеяться. Да. И я не хочу сказать, что вот вообще нельзя есть, вообще никогда не смотрите телевизор. Не хочу так сказать, потому что это закон будет. Но через эти каналы очень часто дьявол к нам подлазит. Особенно, когда мы плохо себя чувствуем. Потому что, когда мы плохо себя чувствуем, утешения нужно больше. Когда мы хорошо себя чувствуем, мы посмотрели передачу, там что-то пролетело мимо неправильно, ну, мы пропустили, а? Когда мы плохо себя чувствуем, наша эмоциональная иммунная система опускается, в это время зараза может прийти духовная. Я помню, когда я себя хорошо чувствовал, я залезаю там в новости на Дельфи, там читаю, все там почитал, то, что меня закрывает. Когда я себя плохо себя чувствовал и залезал в новости на Дельфи, я читал все Дельфи, я читал архив новостей за все даты, я залезал во всякие рекламы. Я вылезал оттуда через 3 часа и думал, чем я занимался. Да, я получал там полезное, ну, мне интересны там всякие научные данные, там было про космические аппараты, мне самое интересное. И я получал там порцию греха, потому что там идет реклама эротическая. Ну да, сейчас вообще в интернете везде. К сожалению. Да, в инбокс, да, открываю, и там вот уже. Да, хочешь, не хочешь, я вчера даже думал, ну как ты? Да, тут почту невозможно. Да. Ну, такая ерунда получалась. Хоть ты в почту не уходи. И потом, что получается? Хорошо вам, что нет интернета. Да-да-да. И потом, что получается? Когда человек нахлебался, и христианин понимает, что он согрешил, приходит еще худшее эмоциональное состояние. То есть мало того, что тебе было плохо до того, как ты сел туда, ты еще судишь себя за то, что ты там неправильно сделал, и становится еще хуже. Вообще кисло, да. Да? Или, допустим, там, ну кто в чем, да, то есть это не так важно. Или просто человек сидит в депрессухе сутками, не может нормально там жить, Богу служить и так дальше, и некоторые заболевают от этого. Серьезно. Так вот, эти проблемы необходимо вынести. Их нельзя в себе оставлять. Нельзя скапливать в себе обиду. Нельзя скапливать в себе горечь. Нельзя скапливать в себе гнев. Нельзя скапливать в себе ярость. Нельзя скапливать в себе другие сильные эмоции. Их нужно как-то вынести. Выносятся они по-разному, но в любом случае надо это как-то сделать. Потому что эмоции, загнанные вовнутрь, либо ломают нас, даже на физическом уровне, либо потом выстреливают так, что всем мало не покажется. Разговор с Богом помогает? Да, помогает, но не всегда. Разговор с Богом помогает с обычными проблемами, с которыми мы знаем, как справиться с Богом. Иногда Бог копает глубже сам. Но в моей жизни и в жизни многих людей, с кем я работал, с кем я общался, я заметил, что есть некоторые проблемы, в которых мы просто не знаем, что делать вообще. Вот реально. В моей жизни были некоторые вещи, которые я просто вообще не знал, что делать с ними. Я старался как-то там их и обогнуть, и с одной стороны, и с другой стороны. Там посты брал, молитвы брал, там молились за меня. Но я не знал, что с этим делать. И для таких вещей нужна работа, и нужен совет, и нужно покопаться, поизучать, поисследовать, почему. И как оно должно быть по Слову Божьему. Вот, кстати, этим занимается служение Эллы. Оно как раз-таки вот старается углубиться в жизнь человека, исследовать, провести через исповедание различных грехов. Очень часто наши эмоции больны, потому что у нас какой-то грех есть. Причем не тот грех, о котором мы думаем. Дьявол умеет прятать некоторые грехи, чтобы мы даже себе не отдавали отчета, что это грех. Например, курение видно. Любой человек скажет что-то неправильно и про себя, и про другого. Это явный грех. Я помню, было время, когда в церкви сильно говорили, что вот обязан носить платочек. Вот обязательство такое. Это было явно, это было легко определить. А как много человеку говорят о гордыне? А ты попробуй ее вылови. Но если она есть, она сильно отравляет. А как много... Ну, о непрощении говорится намного больше, конечно. Но, в принципе, мы частенько не чувствуем, что мы не просили. Потому что мы сказали, я тебя прощаю. А боль-то внутри осталась. И хотя это разные вещи, но на боли вырастает новая порция. Новая порция. Мне больно, и я поэтому опять начинаю, допустим, вспоминать человеку прошлое. Когда ты его опять видишь. И поэтому это все нужно выносить. Я бы сказал так. Христианину нужно поддерживать в себе сладкое сердце. То есть его эмоциональное состояние, оно должно быть хорошим. Если оно опускается ниже, чуть-чуть мы можем помолиться, там решить это с Богом. Если оно опускается серьезно ниже, нам нужна помощь. И не нужно этой помощи стесняться. Иисус в Гефсимании сам попросил помощи. Правда, ученики ее ему не предоставили. Ну, и они падали потом сами. Это больше для них надо было. Чтобы они потом вот не разбежались, и чтобы ухо не... И так дальше, да. Вот и они потом падали сами. Да, и это им надо было, но я думаю... Он говорил, да. Но все равно, я не знаю, вот я сама вот и многим говорю, и мы молимся, и в своей церкви выйдет, слава Богу, спасибо за помощь, да, эти 2 года. Но все равно мне кажется, что я такой печи еще сижу, да, еще так меня плавит огонь, да, такое... И кажется, не ищу другое утешение нигде, да, вот только молитвы, только с Богом, и ну, еще братьям, сестрам, да, рассказываю, и так, все равно, вот, когда тебе Бог печь положит, тогда так горячо, и так другой раз, что вообще не знаешь. А что было бы, если бы не говорили никому? Вообще, я без церкви не знала бы, без Бога, я не знаю. Там психиатрический дом, и все. Точно, я не знаю. Мы не всегда можем поменять обстоятельства. Не всегда, ну, скажем так, по крайней мере, быстро. Но мы можем поработать над нашим ощущением, над нашим внутренним переживанием этого обстоятельства. Да, как мы воспринимаем и как мы проходим. Именно вот об этом я говорю. Потому что если Бог проводит нас через испытания, ты будешь идти сколько надо. Как вот Иосифа поместили в рабы, потом в тюрьму. И он просил себе помощи, просил. Но она не пришла, пока не пришло время. Да? Но что творилось внутри Иосифа важно в это время? То же самое Давид. Бог помазал его, и Бог открыл, что Саула убивать нельзя. И он был верен. А Саул за ним гонялся. 14 лет. И что происходило внутри Давида в это время? Интересно, что происходило. Потому что внутри Давида он прилепился к Господу. Он написал целую кучу псалмов именно в это время. Он возрос как служитель Божий, он возрос как воин. У него появилась профессиональная армия. Потому что, в принципе, у Саула не было такой уж профессиональной армии. У него появилась армия, которая занималась только военным делом. Они жили за этот счет. не всегда неправильно поступали, грабили там соседние народы. Но в то время это как бы было вот... Ну, выработалось в нем. Выработалось в нем, да. Кто сильнее, тот и кушает. Я хочу ободрить каждого из вас. Я знаю, что свои проблемы, кажется, ну что я буду нагружать кого-нибудь? Ну что я опять буду плакаться о том, что мне больно и плохо? У него и так-то столько проблем, а я еще буду свои тут... Но я хочу сказать, если ты не будешь плакаться о том, что тебе больно и плохо, вся церковь будет поэтому плакаться. Потому что страдает ли один член, с ним страдают все. Только так мы будем знать, почему мы страдаем, и мы молимся, и страдания уменьшаются. А так мы не знаем, почему мы страдаем. И не то, что здесь какая-то вина, просто объективно, ну, это не полезно и для каждого из нас, и для церкви это не полезно, если в нашей душе кошки скребут долго. Если чуть-чуть поскребли, мы с ними справились, ну ладно. Если они только этим занимаются, что скребут нашу душу, это нужно нести, это нужно выносить, это нужно отдавать и Богу, и людям постоянно. С этим нельзя смиряться. Может быть, мы привыкли 30 лет мы несем это бремя. У вас есть шанс больше это нести, да? Каждому по возрасту. Но это надо закончить, на этом надо поставить точку, и когда Бог исцелит душу, вся жизнь поменяется, и появится такое яркое свидетельство, которого раньше не было. Очень многие вещи, которые я свидетельствую, которые я проповедую, они построены на моей прошлой исцеленной Богом боли. Но ее нужно было выносить, ее нужно было отдавать. И не стесняться. И иногда люди даже пытаются заткнуть тебе рот, к сожалению. Помните Вертимей? Слепой. Ну, да. Он кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй мой». Ему шик: «Да замолчи, ты что ты здесь лезешь?» Занят он. А? Он еще сильнее кричит. А он еще сильнее кричит. Я говорю, что я поощряю всех в церкви выходить вперед, просить молиться вот лично за меня. Это хорошо и нормально. На это выделено время. Я удивляюсь, что почти никто не выходит. Нет, нужно. Нет? У всех нету вообще нужды. Блаженно. Просишь, приглашаешь, да? Ну, так что у всех все хорошо. Конечно, тупо. Люди привыкли к своему состоянию. Люди перестали воевать со своим состоянием. Я выговорила свою проблему. Даже хваливать мне. Да сколько можно выходить? Да пьют и мне еще, да пьют и еще. Пьют и пьют, да сколько можно выходить? А Бог говорит, что вдова ходила к нечестивому судье. Постоянно. Постоянно. И достала его. И Бог говорит, что мы должны в каком-то смысле ей подражать. Не то, чтобы Бог был нечестивый судьей. Но вот как она не имела никакого естественного обоснования, почему бы этот человек ей помог, у нее не было. Он Бога не боялся, людей не страшился. Ну, не было. И денег у нее не было заплатить ему. У этой вдовы не было никакого естественного основания, что Бог ей поможет. Но она продолжала ходить, и она продолжала ходить, и она продолжала ходить, пока она его не достала. И Бог сказал: «Сын человеческий, Бог защитит вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать». Медлит. Почему он говорит? «Но сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Нужна ли вера, когда Бог уже защитил?» Нет, но она уже как бы сработала. На эту проблему вера уже не нужна. Она уже, ну, как видимая. Нужна ли мне вера, что у меня здесь чашка стоит? Да нет, вот она чашка, я ее вижу, вот, вот чашка. А вот если чашка здесь не стоит, и в этой комнате вообще, и в этой квартире нет чашек. Но мне Бог сказал, сегодня тебе принесут чашку, мне нужна вера. Пока проблема наша не решилась, мы верим и ожидаем. И вот это время, когда мы угождаем Богу своей верой. Но если мы не верим это время, то мы не угождаем Богу. А когда проблема уже решилась, тогда больше на эту проблему вера не нужна. Вера нужна, пока есть проблема. Поэтому Бог и медлит. Он тренирует нашу веру. Но нам надо правильно реагировать. Нам надо идти. Нам надо идти. Нам надо идти, как та бедная вдова, и достать себе ответ любой разумной и не очень добывает разумной ценой. Например, народ прокопал крышу. Это было не очень правильное действие с точки зрения хозяина дома. Потому что они не могли пробраться. А мы частенько постучали в окошко. Тишина. Нам не открыли. Все. Ну, наверное, не воля Божья. Дорогие, я умоляю вас, не держите это в себе. Потом, когда вы пробьетесь и будет ответ на вашу эмоциональную нужду, физическую нужду, финансовую нужду, другую нужду, потом свидетельство яркое будет, вы с улыбкой души и ходить будете, глаза сиять будут. Это надо Богу, в этом война. И когда вы получите эту победу, вы сможете стольким людям дать свидетельство, которое их поднимет. А если бы Давид никогда не нуждался в том, чтобы воевать? Разве бы он написал книгу псалмов? Нет. А если бы этот самый, как его звать, Иосиф, никогда не прошел через все свои смиряющие вещи, как вы думаете, он так смиренно принял бы братьев своих? Он заботился бы так о них, о доме? Я думаю, он бы носик держал повыше. И он точно бы не стал прообразом Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, наши внутренние проблемы надо решать. Над ними надо работать. И когда тебе дают совет, нам часто дают советы, которые нам не кажутся, как бы это сказать, иногда не кажутся правильными. Иногда мы уже слышали это. Ну, знаем мы это, знаем. Что ты мне об этом говоришь? А может, мы не делаем просто, сколько надо. А иногда они не кажутся нам правдоподобными, эти советы. Мне кажется, ну, да что я буду это делать? Так не поможет мне. Но у меня было в жизни, были случаи, когда вот мне давали совет. И в моих глазах он был, ну, но давал совет авторитетный человек. Я там к епископу иногда подходил с просьбой и так дальше. И я просто слушался. И как Нейман я получал свой ответ. Вот у него, вот в его понятии, совет был полностью абсурдный. Иди помойся. Эту грязную ручушку 7 раз. Он вспылил, но когда его болтали, он послушался этого совета, он получил свой ответ. Интересно, как он потом там после этого? Да, ну написано, что он обещал поклоняться Богу, взял себе земли для поклонения. Я думаю, он так и жил. Да? Я верю, он был честным человеком. Он, зачем бы он просто так болтал? Ну да. Он сказал Богу, ну вот единственное, мне придется со своим господином там поклониться этому идолу. И пророк сказал ему, иди с миром. Он не требовал от него там великой веры. На тот момент это было бы за много от него. Поэтому он так и жил. И, конечно, духовные проблемы нам тоже надо решать. Духовные проблемы – это отдельная тема. Там бывает в основном работа с бесами. В смысле, против них. К сожалению, бесы, они не спрашивают, к кому прийти в гости. К Иисусу приходили, например, в пустыне. Я не знаю, кто к нему лично, сатана приходил или его команда. А какая разница? Кто там ему это видео крутил? Про все царства и славу их. Кто в главных ролях снимался? Это все не важно. И иногда, не иногда, очень часто, с бесами у христиан получается как? Дьявол хитрый. Он опытный лгун. Профессионал. С 6000-летним опытом. Он иногда такое нам сплетет, что кажется, ну такая правда. И мы идем, пока мы не уткнемся в какую-то вещь. Но иногда он настолько мудро это сплетет, что мы даже когда споткнемся и упадем, мы все равно продолжаем, потому что мы уверены, что это правда. И в этом смысле тоже нужна молитва, нужен совет, нужно Слово Божие. Хорошо.